Глава 26. Луна и Маркус вернулись в дом после ее отчаянной попытки бегства и теперь в молчании поднимались по лестнице. Она не находила слов. Казалось, стоит ей заговорить, и чары этой ночи рассыплются в прах. Он все еще крепко держал ее за руку, будто боялся, что она выскользнет и вновь исчезнет в темноте, как призрак. И теперь эта привязанность, которую они явили миру, изображая супругов для всех, включая самих себя, стала реальностью. Он поцеловал ее, и она ответила ему взаимностью. Бран был доволен, что его подопечная больше не собирается покидать земли Грейборна и полетел в сторону леса, к месту, которое он был рожден защищать. «Спасибо, что осталось», — сказал Маркус, когда они остановились в полумраке у ее двери. «С тех пор, как ты появилась в апреле, моя жизнь и мое здоровье резко изменились к лучшему. Я стал просыпаться с легким сердцем, с предвкушением каждого нового дня. Я должен был сразу дать тебе понять, что именно ты была причиной этого, и не давать ни единого повода уйти». Он умолк, и она с замиранием сердца ждала, будет ли продолжение. Они не были мужем и женой ни по закону, ни в глазах Бога, несмотря на постоянное притворство. Но настоящая привязанность родилась между ними. Их поцелуи не оставили никаких сомнений насчет того, платонической ли дружбой были их отношения. И все же, станет ли он действовать дальше? Видел ли он в ее глазах неуверенность, чувствовал ли дрожь в ее руке? «Увидимся за завтраком», — сказал он, и, наклонившись, поцеловал ее в макушку с трогательной бережностью. Затем отпустил ее руку, и его шаги растворились в тишине коридора. Ожидала ли она, что он последует за ней в спальню? И что, она теперь была разочарована или рада, что он этого не сделал? Сон еще долго не приходил, мысли путались, а тревога и облегчение клубились, как облака перед грозой. Итак, Луна должна была остаться, ведь он был ей не безразличен, как и она ему. Но она все еще не могла избавиться от ощущения, что проведенное вместе время подходит к концу. Любить оказалось гораздо проще, чем она себе представляла. Луна не понимала, почему это чувство сбивало с толку столько поэтов и философов на протяжении веков. Все было так прозаично. Ты позволяешь заботиться о себе, и в ответ заботишься о другом. И не нужно цветистых речей, романтических подвигов или желания раствориться в человеке без остатка. Истинная любовь слыла надежной и тихой. Она грела, поддерживала, придавала сил. Пока он был рядом, все остальное не имело значения. Их фиктивный брак с Маркусом продолжался, но роль, которую они разыгрывали так долго, уже слилась с действительностью. Она называла его милым и смотрела с обожанием задолго до того, как между ними возникла привязанность, потому что верила, что так должна вести себя любящая жена. Теперь же каждый взгляд, каждое слово шли от сердца. Эта едва уловимая перемена не ускользнула от проницательной экономки. Утром, войдя в столовую с подносом, она застала хозяев за прощальным поцелуем. Маркус собирался на день в Мэнбери, но складывалось впечатление, что он отплывал на Цейлон, настолько страстным было их расставание. После того, как он отправился к парому, миссис Вебер вернулась, чтобы убрать со стола и улыбнуться своей хозяйке. «Ах, если и был день, когда вы должны обрести счастье друг с другом, так это сегодня». Луна нахмурилась, гадая, что она имела в виду. «Ровно 10 лет с того дня, как они поженились. Дата врезалась в память, потому что в тот день она облачалась в черное, будто хоронила свою жизнь. Бродила по дому, стонала и причитала, словно это день траура». «Разве начало брака не было счастливым?» — спросила Луна осторожно. «До того, как мое здоровье ухудшилось». Экономка пожала плечами и зашептала. «Любви там точно не было. Похоть, может быть. Старая повариха рассказывала, что женщина та была не в себе. В один день она сидела себе спокойно у реки, а на следующий с криками бросалась в лес, раздирая себе руки и ноги о ежевичные ветки. Врачи приходили и уходили, и никто не мог исцелить ее воспаленный разум. А затем она начала мучить других, царапала горничных, издевалась над животными, хлестала лошадей, топила котят в амбаре, травила собак. Слуги уходили один за другим, да и гости перестали появляться. Маркус ни словом не обмолвился о годовщине. Видимо, не хотел вспоминать и корить себя за глупость. Бедняга. Женился в спешке и 10 лет провел в пустом раскаянии. «Пожалуйста, постарайтесь помнить, что миссис Грейберн — это я», — сказала Луна, опасаясь, что их подслушают. «Не хочу, чтобы Хэтти или Оскар думали иначе». Миссис Вебер кивнула с извиняющимся видом. «Глаза не обманешь. Видно же, вы по-настоящему заботитесь друг о друге», — сказала пожилая женщина, взяв поднос со стола. «Такой любви я давно не видела. В моем браке я такое вовсе не знала», — добавила она с тоской. «А почему вы вышли за мистера Вебера?» Вопрос был очень личным, но между ними установились более близкие отношения, чем обычно бывают между хозяйкой и служанкой, и Луна не чувствовала превосходства над этой трудолюбивой женщиной. Вдобавок, ей было просто любопытно. «А потому что так полагалось», — пожала плечами миссис Вебер. «Если к 20 не замужем, с тобой явно что-то не так. У Джеда тогда была приличная работа, пока не начал спускать жалования в Красном Льве и искать себе новые пастбища. Раньше он был добрее ко мне. Но нас всегда объединяло в сущности лишь плотское влечение. У всех нас оно есть, но большинство понимает, что это неправильно, если нет кольца на пальце. Когда поняла, что ошиблась и детей не будет, было уже поздно». Того самого интимного акта, о котором говорила экономка, в браке Луны пока не было. Каждую ночь Маркус провожал ее до двери спальни, как джентльмен, которым он и был. Но она размышляла о близости все чаще и чаще. Признаться, даже взгляд мог зажечь крошечные искорки желания, и у нее сразу подкашивались ноги. Она знала, что его физическое желание было не меньшим. Мужчины не умеют этого скрывать. Но они не были мужем и женой в глазах Бога, и если он уже осудил ее за грех, то совершать новый она не смела. До сих пор Луна не задумывалась о том, что не носит кольцо. Но именно в этот день, как будто в ответ на разговор с экономкой, вернувшийся посреди бела дня Маркус решил это исправить. «Я приобрел для тебя кое-что в Мэнбери», — сказал он, присаживаясь рядом на диван. «Думаю, сегодня подходящий день, чтобы вручить это. Мы не можем позволить, чтобы кто-то подумал, будто ты свободна, когда у тебя есть муж, которому ты очень дорога». Он вынул из кармана маленькую кожаную коробочку, открыл крышку. Внутри лежало простое золотое кольцо. Она взяла кольцо с бархатной подушечки. Ей не нужно было многого. С того самого дня, как она переступила порог этого дома, она просила только одного — безопасности. Их нечастые гости могли ничего не замечать, и она, естественно, надевала перчатки, когда шла в деревню, но все же, если понадобится убедить завзятых скептиков, то без обручального кольца на пальце это будет нелегко. «Надеюсь, подойдет», — сказал он. Взгляд его метался между ее лицом и коробочкой. «Конечно, оно не такое изысканное, как предыдущее. Тогда мои дела шли лучше. Но, может, и этого будет достаточно». Она попыталась надеть кольцо, но он остановил ее. «Нет, Бог был свидетелем того, как я надевал кольцо на палец своей жены 10 лет назад, и я должен сделать это снова». Он взял кольцо из ее руки, и когда она подняла глаза, встретил ее взгляд. «Я согласен». «Я согласна», — повторила она, и оба на мгновение замерли, чтобы оценить значение момента. Створка окна с грохотом захлопнулась, но Луна не позволила себе отвлечься. Если это был призрак его первой жены, выражающий недовольство, а это было еще под вопросом, то лишь потому, что она поняла, ее место занято. Маркус любил другую Луну. Это было видно по его глазам, потому как его пальцы задержались на ее руке чуть дольше, чем нужно. Оно идеально. Спасибо тебе. Кольцо было немного тесновато, но с этой минуты она не собиралась снимать его ни за что на свете. Она лишится его только вместе с самим пальцем. Что бы их ни ждало, будь то призраки прошлого, Маркуса или ее собственного, они встретят это вместе, как муж и жена. Луна подтянула ноги на диван, устроилась рядом с Маркусом и прислонилась к его широкому плечу. Он обнял ее, положив голову ей на плечо. В тишине им не нужны были слова. Они знали друг друга уже достаточно хорошо, чтобы просто быть рядом. Она сосредоточилась на ощущении его тепла, на его запахе, на ровном ритме его дыхания. Это и было признанием, даже если без слов. Через некоторое время она заметила, что он уснул. Маркус так много трудился в саду и в доме, неудивительно, что он был измотан. Когда в комнату вошла миссис Вебер, чтобы забрать поднос, Луна приложила палец к губам, чтобы та не разбудила спящего, и протянула руку, показав кольцо. Беззубая улыбка экономки стала еще шире. Она ободряюще сжала руку Луны и вернулась с подносом на кухню. Сквозь окно доносились отдаленные раскаты грома. Небо стремительно темнело. Все это заставило Луну осторожно выскользнуть из рук Маркуса и подойти к окну, чтобы приоткрыть его. Пускай свежий воздух войдет. Ливень начался неожиданно, тяжелыми каплями забарабанив по земле, пригибая нежные цветы и высокую траву. Ароматы дождя, земли и зелени ворвались внутрь, и они казались ей божественными. Для нее по-прежнему было чудом, что все это началось с простого столкновения на тропинке. Теперь у нее был луг, чтобы гулять по нему, цветы, чтобы украшать ими это загородное поместье, которое тоже принадлежало ей. Она могла кликнуть экономку, чтобы та приготовила что-то определенное на ужин. Свою служанку, чтобы та наполнила ванну или разожгла огонь. Ну, а спящий мужчина на диване? Могла ли она и его попросить кое о чем? «Гадостная погода», — сказал разбуженный грозой Маркус, и она подпрыгнула от неожиданности. Он подошел к ней сзади и обнял за талию. «Мне совсем не по душе дождь». «А мне нравится. Пусть смоет все лишнее и оставит после себя только свежесть». Они стояли так некоторое время, наблюдая, как приближается буря со слепительными вспышками молний и глухим гулом неба. Позже они вместе поднялись по лестнице, как делали это каждый вечер. Он поцеловал ее в макушку, как было у них заведено, и задержался на миг дольше обычного. Луна задумалась, не изменилось ли что-то между ними с тех пор, как он надел ей на палец кольцо. Возможно, это действие значило больше, чем просто внешний символ. В нем была некая узаконивающая сила, придающая их притворству вес. Она посмотрела на него, сердце забилось быстрее, и каждая клеточка тела напряглась от предвкушения. Она хотела, чтобы он прочел в ее взгляде то томление, которое она не решалась выразить словами. Нет, она не умоляла, не звала. Но он сделал полшага вперед, и ее дыхание перехватило, прежде чем он замер. «С годовщиной», — сказал он, а затем повернулся и ушел к себе. В конце концов, она решила, что он, как человек богобоязненный, как тот, кто каждое воскресенье склонял колени на фамильной скамье в приходской церкви, возможно, никогда не позволит себе переступить ту границу. Если он не пришел этой ночью, после всего, что между ними произошло, значит, возможно, не придет вовсе. Одна в своей постели, разочарованная тем, что Маркус все еще считал себя не вправе разделить с ней ложе, она знала, что призрак его жены, живой или мертвый, преследует их обоих. Она оглядела комнату, ища признаки ее существования. Может, придет поиздеваться над тем, что самозванка не способна уложить в постель мужчину? Но ничего не видела. «Он мой», — прошептала она в темноту. «Он был с тобой все эти годы, но ты не ценила его. Я люблю его так, как ты не любила, и буду дорожить им. Это тебе пора уйти». Она нервно ждала холодка, промелькнувшей тени или каких-то пугающих, необъяснимых отражений в оконных стеклах. «Ничего. Это что же, спокойствие перед бурей?» А затем вдруг распахнулась дверца шкафа, напомнив ей о неровно вырезанных словах внутри. «Она идет. Она заменит меня. Она должна умереть».